эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 15 декабря 2020 года, четверг, на Народно-славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Майя Караваева с темой подключения к потоку буквицы. Сегодня четвертый выпуск. Называется он «Перерождение». Здравия, Майя! Добрый вечер, дорогие друзья! Рада видеть... Рада общаться с теми, кто у нас уже постоянные зрители и слушатели, и рада приветствовать тех, кто к нам присоединился впервые. Сегодня мы продолжаем разговор с Майей о подключении к потоку буквицы, и мы узнаем, как через ведание и родовую память пройти путь восхождения с чистыми родовыми энергиями к себе первозданным. На этом я передаю микрофон Майе. Начинай. Да, сегодня моя любимая буквица Ижа, перерождение. Буквица сама рассказывает и показывает нам, что этот процесс, и вообще природа кругом нам показывает, что этот процесс удивительный, перерождение или обретение нового содержания, возможно, в той же форме, а иногда и новой формы, для природы совершенно нормальное явление. Как, например, смена времен года или когда с гусеницы сначала в кокон, а потом уже в бабочку. И вот у нас примерно то же самое. То есть мы родились в удивительное время. Мы сначала были похожи на таких гусениц, наверное, да, кушали, что там нам подсовывают и так далее. Потом очень у многих действительно произошло, и вот у меня в том числе, как некое такое закрытие. Мне нужно было собрать себя, а потом, когда пошли знания, нужно было время, чтобы собрать и знания тоже. И затем уже новый этап в жизни – когда уже хочется быть азом. Вот сегодня мы как раз об этом и поговорим. И так как я сказкотерапевт, немножко о себе, да, давайте, вдруг кто-то первый раз действительно к нам подключился. В 2012 году, после посещения места силы, я аз начала писать сказки. Сказки были самые разные, и детские, и взрослые. Потом из детских сказок появилась сказочная игровая методика «Учимся читать». То есть вот я делала просто по буквам. А потом была волшебная встреча у меня с буквицей, и образы открылись мне мгновенно. Ну, как на тот момент я могла принять, как я могла воспринять. И потом... начался такой труд, который был несколько лет, когда я собирала по крупицам у нескольких там авторов, по книгам, по видео искала. И вот сегодня в очередной раз меня спросили, вот где были ваши первоисточники? И это очень трудно ответить, где были мои первоисточники. Но одну вещь я смогу сказать определенно. Когда я чувствовала внутри состояние спокойствия, радости, что вот эта буквица, вот я сюда вложила все, что я хотела. Те образы, которые хочется передать деткам, те сказки, которые подводят, слова, игры даже, песни, вот сказ, который про буквицу. Вот я спокойна, душа у меня на месте, я чувствую радость. И вхожу в состояние аз, что это божественная красота, что мы проявляемся как божественные создания. Вот в такое время удивительное мы живем. И получается на следующий день следующая задача. Переходи к следующей буквице по новой, все по новой. Так вот, что я хотела рассказать. Вы прекрасно знаете, что сейчас у нас идут волшебные дни, и вибрации с каждым днем повышаются, и не всегда просто бывает нам это проживать. Но самое главное, мы знаем, что все начинается со слова, и все начинается с образа, который стоит за этим словом. И сегодня хотелось бы поведать о двух, начать с того, что мы разберем два слова «я» и «аз». В чем отличие принципиальное? Что это такое за разные два таких удивительных состояния? Слово «я», оно достаточно новое, появилось у нас не так давно в нашей истории. И так как сказкотерапевт, у нас есть такое понятие в сказкотерапии «вирусные программы» или машинные хвосты. И пока, к сожалению, а может быть так, нужно по божественному плану, у нас еще этих вирусных программ или хвостов достаточно много. И слово «я», оно как раз очень хорошо показывает вот эту вирусную программу. Что это такое? То есть у нас его не было, но потихоньку, помаленьку, убирая буквицы, нам его внедрили. Итак, «я». А ведь это... По сути говоря, если не выходит человек за чувство меры, иногда достоинства, это сразу же вот это эго начинает вперед лезть. Да? То есть я — это как на стульчик встал, и там как, чуть ли не как Тарзан, вот это я, да, лезет из человека. А что же такое состояние ас? Удивительное. И прекрасная наша такая возможность, наша жизнь. Ас. Каждый человек – это человек-творец, воплотившийся от истока, пришедший сюда за своим предназначением. Как бы мы все при исполнении, азы. Азы при исполнении. То есть мы сюда пришли исполнить волю Бога, и своей души, когда мы сюда приходили, да, то есть мы знали, зачем мы сюда идем. И вот так случилось, что мы попадаем как такой институт, наверное, или там какое-то учебное учреждение, где мы проходим определенную эволюцию. Сначала одно у нас, одни условия, потом все достаточно быстро в историческом промежутке времени меняется, и теперь у нас совершенно новые условия. Но самое главное — аз. Когда он находится вот в этом луче божественного света, для него нет препятствий, нет никаких препятствий для него, потому что он при исполнении своего божественного предназначения. Пока мы не можем постоянно находиться, ну, единицы из нас могут находиться, жить, творить, постоянно трудиться, то есть наше высшее деяние, которое здесь, да, высшее родение, это все делать в состоянии ас, творить, дарить любовь из сердца, с радостью все делать. Но пока мы еще так не умеем, мы только к этому стремимся. И вот именно буквица нам и говорит о том, что вы можете это делать, это ваше нормальное природное состояние, вы с этим сюда пришли. И вот сейчас меня переполняет такая радость, понимаете? Вот хочу показать вам следующую, у нас хотела бы нам сказать сначала вот несколько слов о пути восхождения. Нам с детства пытались навязать, что человек произошел от обезьяны и прочие всякие вещи. И вы знаете, многие поверили и ведут себя, ну, примерно соответствующе, да, то есть не дотягивают до людей, а уж тем более до аза. И вот наш путь духовного восхождения, как бы перепрограммировать себя осознанно, что мы сюда пришли божественными, светящимися созданиями, пришедшие в этот мир яви, мы явились сюда со своим предназначением. Мы можем творить вместе с Богом, вместе с родом, мы можем обновлять все вот это пространство вокруг себя прежде всего, начиная с себя, своей семьи. И вот он, этот путь духовного восхождения. Но для переходного периода, конечно, состояние неустойчивости такое вот, ну, сегодня вроде бы у меня все получается, а завтра может быть какой-то такой спад. Это нормально. И вот буквица, она нам как раз и дает вот эти 49 волшебных ключиков к тому, чтобы 49 таких ступенек, чтобы мы утвердились в том, что мы азы, мы можем творить вот в этом божественном потоке света. И вот мне бы хотелось еще сказать несколько слов. Буквицы, вместо которых пока пишется слово «я». Буквица «Арь». Вот вы видите «аз-буквицу», да, на человеке, на мужчине. И рядом с ним такой, как посох, как у Деда Мороза. Как раз буквица нам и говорит о том, что в 38 лет человеку, родом его, дается сила. Он, как представитель рода на земле, обретает силу для того, чтобы сотворять, материализовывать свои самые лучшие идеи, свое предназначение выполнить, с которым он сюда пришел. Предназначение у нас не одно, и даже не два, и не три. У нас их гораздо больше. Вот, как я говорю, план А — это семья, дети, дом, то есть это такой вот фундамент. И действительно, ведь раньше, если у человека не было этого фундамента, его называли беспутным. И никто его, ну как бы сказать, не общаться, уж тем более слушать, прислушиваться к его советам особо-то и не стремился. Дальше мы видим удивительную волшебную буквицу «Ень», которую тоже постарались убрать для того, чтобы мы забыли про то, что мы, как творцы, умеем сотворять через образ. И, по сути говоря, это самое разумное дело. Как строить дом? Если мы скажем, ну, постройте как-нибудь, ну, как там пойдет, там так и построим, вероятнее всего, что ничего путного у нас не получится. Сначала делается четкий план дома, который будет построен, и это очень разумно, да? Точно так же относится к любым нашим мечтам, целям, а тем более нашему предназначению. Нужно иметь четкий образ, который мы хотим воплотить на земле. И мы как бы вот с благословением напитываем его, опять же, состояние аза нашими самыми высокими побуждениями, как бы его отправляем к роду, да, к богам, что вот, посмотрите, когда это воплотится. Она ведь похожа на ракету, вот центральная буквица «Ень», да? Посмотрите, когда это воплотится на земле, как это будет прекрасно. Причем, понимаете, интересно, такой момент, это ведь не инфантильное состояние, это радость от того, что мы потрудимся вместе с соратниками и воплотим это чудо на земле. Понимаете, какая красота, да, какая мощь сразу обретается. И как радуются наши рода, когда они видят, как вот мы бы радовались за своего ребенка, когда мы видим, что он занялся чем-то очень достойным, чем-то полезным. И мы уже как взрослые люди понимаем, что это для него полезно, и для окружающих это полезно. И вот точно так же рады и наши рода. Видите, какое интересное словосочетание получилось. Когда они видят, что их потомки вот так вот готовы родить, делать такие шаги и жить, творить так, как они только мечтали. Понимаете, сколько поколений в наших родах были вынуждены, ну, они, наверное, приходили сюда за этим опытом прежде всего, но тем не менее они верили, что настанет время светлое. Они воспитают своих детей, вот их дети заживут. Вот очень у многих родителей это сохранилось. Мы вот хотим, чтобы вы так вот жили, как мы мечтали. Так это не только наша мечта. Мы, как представители родов, за нами стоит род. И мы воплощаем это не только для себя, а еще и для своих детей, для своих внуков, для своих потомков. И в этом, конечно, очень много силы, радости и света. А еще буквица Йота. Удивительная буквица. Это как вот мы иногда хотим чего-то познать. или хотим чего-то понять. Ищем, ищем. И вот бывает, вот прямо оно кажется рядом. И вдруг, как перо жар-птицы, нежданно-негаданно оно врывается в наш мир и становится вот как перо жар-птицы. Сразу все светом озарилось кругом. И это такое чудо. А потом мы смотрим, это так, вот знаете, это просто, это гениально и просто. И может быть, мы эту мысль даже слышали много раз, но когда эта мысль засветилась в нас вот этим чудесным божественным светом, мы все стали видеть по-другому, все кругом засветилось. Мир изменился в мгновение. Вот это буквица йота. И это все буквицы высшего порядка. То есть они нам говорят о том, что силушка там такая, которая будет надобна для того, чтобы материализовать самые лучшие и благие мечты, устремления, деяния. Поэтому нам и надо сейчас все это восстанавливать, потому что наш исконный язык — это самый сильный инструмент программирования реальности. И, конечно, он восстановится, потому что этот процесс уже пошел, и его не остановить. Вот я хотела вам показать рисунок моей дочери. В семейной школе буквицы у нас идет интуитивное рисование буквиц, и иногда мы задаем темы. Ну, как они задаются? Тоже в потоке. Вот хочется, приходит, да, вот прилетает волшебным перышком жар птицы. И вот как-то идея такая, вот надо нарисовать мост из прошлого или настоящего даже в будущее. Вот он какой будет? И вот мы деткам задаем и сами рисуем, и вместе с детками. И вот дочка нарисовала вот такой удивительный мост. Я была в своем процессе, и даже когда я увидела, я очень была, ну, как, приятно удивлена, да. Спросила ее, вот эта девочка, она что с солнышком делает? Она ему лучики протирает или машет? Ну, она засмеялась, сказала, вот она так хотела дотянуться до солнышка. И вот радуга как будто бы живая, то есть она как будто бы выгнулась для того, чтобы девочка дотянулась до солнца. Но вы видите, по каким шажочкам прошла эта девочка, что ей помогло пройти. А я хотела вам показать, вот как раз в это же самое время я рисовала свой рисунок, у меня был совершенно другой образ, но вдруг вот он возник, как вот это волшебное перышко, и он был такой сильный, что я не могла его не нарисовать. У меня, может быть, не хватает таких средств художественных выразить, как я его видела. Но, тем не менее, суть, я думаю, что я передала. Женщина идет по мосту из прошлого, из настоящего, даже в будущее. А этот мост держит своими руками рода. Ее рода, ее предки. И вот эти сияния трех солнц или нового времени, они вот прямо уже окутывают все кругом. Несмотря на то, что мы их, может быть, еще физически не всегда видим, хотя дети видят и часто рисуют солнце уже с голубыми лучиками, понимаете? Или просто даже голубое, то есть они видят уже по-другому. Все равно оно уже есть. Оно, и уже это остановить никто не может. И Влада Заболоцких тоже нарисовала, это наш преподаватель интуитивной живописи. Она нарисовала тоже свой рисунок интуитивный. Вот он такой мост, да, когда мы собираемся все вместе, создаем благодатный образ, вокруг костра водим хоровод или даже просто водим хоровод. Это все вот вибрации вот так вот нас поднимают и помогают нам перейти вот в это будущее. А с другой стороны этот мост нам протягивают тоже наши рода. Они ждут нас, они готовы нам помочь в самых наших лучших начинаниях. И, конечно, дается тем, кто готов воплотить. Иначе, ну, смысла нет, да? То есть каждый день спускаются как капельками мудрости такая, да, знания, мудрости приходят. И очень важно это записать, подумать, пожить с этим. И потом на следующий день, возможно, уже появятся шаги, что можно сделать. Может быть, даже маленький шажок, но тем не менее он открывает большую дверь, большие возможности. А это вот Ульяна Вереницына, по-моему, 10 или 11 лет. Тоже, вот понимаете, как портал, да? То есть вот прямо как портал. Мы идем в свет, вот в этот мы идем в свет. И вот она такая прямая дорога. И дорогу осилит идущий. То есть тот, кто только разговаривает или считает себя там, опять «я» у него проявляется, да, он много говорит или там всех учит, как должно быть правильно, вот, а дела-то говорят немножко не об этом. А здесь как раз ребенок показывает, что идите, будьте азами, войдите в свое состояние аз, в свое божественное состояние, вспомните себя детьми. И вы можете вспомнить свои какие-то удивительные моменты, когда вот человек приезжает на природу, и вдруг мысли становятся спокойными, ясными. Все становится как-то по-другому, все очень ясно. И мы часть природы, и природа часть нас. Это состояние аза, оно нам знакомо очень хорошо. Вдруг становится так радостно, светло на душе, нам хочется петь. Может быть, даже мы дома какое-то дело делаем, посуду ли моем, что-то шьем, или мужчины что-то делают. Ну вот душа поет на земле на своей, кто-то в поместье, у кого-то просто дача, на землю на свою вышли, душа поет. Это состояние аз. Вот в этом состоянии нам нужно как находиться как можно больше, как можно дольше, прям осознанно в себя вводить в это состояние. И тогда мы осилим этот путь. Это тоже мой рисунок и состояние, возможно, которое сейчас переживают многие люди, когда подошли к некому рубежу, как вот раздел, да? То есть ты не пройдешь в будущее, не освободившись от хлама. И даже вот та ситуация, которая сейчас проходит, и многие люди, которые прошли, вот этот, я не буду называть какую болезнь, да, то есть как внутреннее их состояние, проявившись через эту болезнь или какую-то другую, неважно. Многие из них говорят, что действительно было много, нужно что скинуть, а было такой поток жизненных событий, время такое быстрое, что нет времени одуматься, потихонечку осмыслить происходящее, посмотреть, что уже выполнило свою работу и больше мне не понадобится. И вот вдруг ты приходишь в такое состояние, тебя остановили, и ты понимаешь, что надо вытряхнуть хлам, взять в свой рюкзачок только самое важное, самое ценное, а по сути больше ничего и не надо. И происходит такое вот, я очень хорошо помню это состояние перед тем, как вот у меня в 2012 году открылся канал, то есть я долго была в нем, долго перетрясала, а сейчас нету такого времени, у нас мы экстерном, 2 недели на всю вот эту вот работу и вперед к новым вершинам, у кого-то 2 дня, понимаете, у кого-то 3 дня. И не зависать, вытягивать себя, как Мюнхгаузен, уже это говорит о том, что вы уже близко к новому уровню. И я сама это недавно переживала, вот в ноябре в месяце, и написала сказку даже трансформационную, то есть брала как монады. Вот монада, рисунка у меня нет, вот посмотрите, Ижа стоит такой вот, как маячок такой, который манит, да, вот буквица Ижа, от нее пошел знак монады, то есть это капелька темная, и в ней светленькая кружок, и капелька рядом с ней, вот они слиты как бы воедино, и капелька светлая, в ней темный кружок. И вот перекидывание монады происходит мгновенно, как раз от буквицы Ижа вот этот восточный знак образовался, есть такое предположение, и знак бесконечности тоже. А это идет бесконечный такой процесс перекидывания этих монад. И он может произойти очень быстро. У меня, например, температура закончилась, выходила родовая программа вирусная, мощная. Я вот к несколько раз к ней подходила, пока работаю с каскотерапевтом, и за те годы, что я пишу, вот с 2012 года, я, как, знаете, это называется еще по-другому, как мышиные хвосты, тот, который разбил золотое яичко, да, целостность вот эту всю нарушил. И вот я с разных сторон подходила к этим мышиным хвостам и вытягивала, что-то прорабатывала, вроде бы ситуация изменилась, а здесь вот выходило такое вот, как медуза, то есть у нее было много вот этих щупальцев. И я писала трансформационную сказку и благодарила, считала, что это вообще большое благо, что это все вышло, что я имею возможность хоть как-то это все остановить, и изменив свою жизнь и своих детей. Не знаю, ну как, видите, мы можем сейчас как чувствуем, так и живем. Вот то, что мы можем делать сегодня, то мы и делаем сегодня. Завтра откроется следующая задача. И вот такой процесс сейчас я вижу очень у многих людей. У каждого по-своему, но тем не менее вот процесс очищения, он происходит. И когда мы не пугаемся, а просто думаем себе, задаем вопросы определенные, что это, какие мысли тяжелые пришли, по ним мы можем понять, что за вирусная программа выходит, а как ее трансформировать. А взять то же самое событие, только наполнить его светом, поблагодарить участников, поблагодарить вообще, что вы это пережили, какой опыт вы набрали, поблагодарить себя, что вы остались собой, пройдя такой урок, и как бы переписать заново. Заново переписать то же самое событие, наполнив его светом. Но небольшое отступление. Так вот, путь восхождения. Буквица, она для каждого, но в то же время не для всех. Почему? Потому что, как мне вот недавно тоже написали, я проходила мимолетом буквицу. Но я ведь ее уже прошла. Вот если мимолетом, то мы тогда мимо и пролетели. А буквица для тех, кто действительно уже готов родить, выполнить свое предназначение божественное, прийти в состояние аза и быть в состоянии аза. И очень многие люди присоединяются, вот когда у нас акция, например, «Открытые двери», мы приглашаем вообще всех. И мне, с одной стороны, радостно, что много людей может присоединиться, с другой стороны, я очень внимательно смотрела, это было уже несколько раз, и люди понимают, что начинаются глубинные процессы и начинают потихонечку, как говорится, уходить. Поэтому она много дает, очень много. Но нужно уметь взять. Нужно быть готовым к этому процессу восхождения. Готовы пока не все. Поэтому я и говорю, что на данный момент она вот открыта всем, но дается, открывается в полной мере только тем, кто сам готов потрудиться, приложить усилия и идти. Так вот, время самородков пришло. Никто за вас не выполнит ваше божественное предназначение. Это просто невозможно. Это вы слепили, долго ждали этого времени, какие удивительные возможности, чтобы открылись. Пришел рассвет, и чтобы прийти вот в это время, во время эволюции огромной, да, от «я» как личности, как эго какое-то там, у которого, кстати, очень много рамок и ограничений, вся система построена на этом, да. А когда мы приподнимемся повыше, и вот наш путь духовного восхождения — это и есть дойти до состояния аза, поверить, что я аз, вспомнить, что я аз, и быть им, а не говорить просто, как вот иногда бывает. Так вот, это за вас не сделает никто. И рано или поздно придут все. Ну, потому что по-другому я не вижу другого пути. Пора проявиться, пора. А когда еще? Когда, если не сейчас? Когда проявляться? Мне вот тоже, у нас же ведь и по образованию всякие разные, вы знаете, да, задачи стоят, и ситуации тоже разные бывают. И некоторые люди прям, ну вот все молчат, все сидят, молчат. Вот вы встанете, мы встанем за вами. То есть это вот мы готовы быть и дальше такими послушными барашками. Значит, еще время не пришло. значит, еще будут какие-то испытания, чтобы поднять, чтобы уже не ждали, кто-то встанет и поведет меня, будет пасти там меня по дорогу показывать, или я уже внутри себя открою, я поверю в то, что я ас, я представитель рода. И доколе я буду сидеть вот здесь в кустах и ждать, пока кто-нибудь там встанет, а я уж, может быть, за ним. Но как будет, решаешь ты. И никто не имеет права решить. Но когда мы не делаем выбор, это тоже выбор. Вот если мы сделали выбор, что будет вот так, азу, нет вас преград, потому что он выполняет свое божественное предназначение. Он выполняет служение божественное. Какие тут могут быть преграды? Но так как мы еще мы идем, еще мы учимся, еще мы только набираемся опыта быть настоящими азами, жить постоянно в состоянии вот этого потока, луча божественного, мы не стремимся к идеальному варианту сейчас. Вот мы как поняли сегодня, мы так сделали. Завтра мы поймем лучше, появится еще какое-то зернышко знаний, мудрости. Мы, значит, лучше будем делать. Но если мы будем ждать идеального варианта, мы не сдвинемся с места. И вот это очень важный момент. И мы его вот отсекаем, то, что нам говорили, ну, раньше, да, что каждому там, ой, забыла, как свой сучок-то, как какой-то сверчку, свой сучок, да. Это уже... Всяк сверчок. Знай свой мосток, наверное. Ну, в общем, ограничения и в любых даже, вот и в поговорках, и везде. А мы трансформируем свет. А как мы это трансформируем? А мы играем. Потому что начни сейчас биться. Тут можно биться на каждом, как говорится, углу. А толку-то не будет. А если входишь в состояние игры, ас, он пришел сюда играть. Что еще делать, как говорится, в вечности? Столько уже было воплощений, столько еще впереди. И вот это теперь такое удивительное воплощение, когда можно играть по новым правилам. Играли по одним, теперь узнаем новые правила, опираясь на коны предков, да, и материализуем их в жизни и начинаем применять. Это же какая интересная игра, понимаете, за одно воплощение всяких разных опыта набраться и в разные игры поиграть. И вот мы, наконец, на шестой ступеньке, когда открываются буквицы высшего порядка, когда человек уже действительно набрался жизненного опыта, мы подходим к буквицам высшего порядка и к своему предназначению. И здесь, конечно, предназначение бывало так, что род копил силы, знания, собирал по крупицам, и сама душа, которая шла на воплощение, да, то есть это собиралось очень долго для того, чтобы сюда прийти и воплотить. И это удивительное состояние. Мы были действительно как в коконе. Для чего? А для того, чтобы вот это божественное зерно не было разрушено. Кокон — это ведь еще и защита. И мы прошли через темное время вот в этом коконе, чтобы мы пронесли в себе это, да? А сейчас что является для вот этого божественного зернышка, чтобы в нас оно пробудилось самым благодатным, чтобы оно пробудилось, дало всходы, укоренилось? Конечно же, поток божественного света, поток любви. А кто его может проводить? Я или ас? Только ас. И когда мы входим вот в это состояние, что я сотворец Бога, что мы боги, что мы сюда пришли творить, это то же самое, как клеточка. Любая клеточка нашего тела несет полное как бы знание, да, о всем теле, там ДНК и прочие все системы. Но она является клеточкой нашего тела. Точно так же и мы. Мы как маленькая клеточка божественного такого тела, Вселенной, галактик. Мы несем в себе уже все, все вот эти вот, и в том числе свое божественное семя, которое может воплотиться, реализоваться, материализоваться в этом мире, когда мы находимся в состоянии благодати. А это и есть состояние аза. Это уже человек по образу и подобию созданный Бога, все в него вложено, да, он самодостаточный, он цельный, в основном, так скажу, опыт наш ошибок трудных, да, то есть все-таки, но понимая, что это и была наша эволюция, это и были уроки, и каждое, что мы проходили, каждое испытание, как в сказке, делало нас сильнее, и мы подходим к нашему вот этому удивительному времени. И вот оно прям каждый день оно наступает. Вот еще неделя, и вот уже новое солнышко народится, да? И вот оно чудесное время этого года, и пойдет все по нарастающей. Вот оно наше перерождение. Но здесь еще очень важная буквица кси, приход духа. И опять же, это ведь не какой-то, не чей-то дух. Он ведь не может прийти там в сосед, это же он приходит с самого человека. И вот как мы одержали победу, наши рода одержали победу в Великой Отечественной войне? Дух. Дух воплотился и встал. Сейчас мы то же самое видим на 9 мая. Это дух, это вот воплощенный дух, когда ну, не могут люди по-другому. Они не могут не пройти, не подняв портреты своих дедов, рода идут большой колонной. И, может быть, вот эти события, которые происходят, они для того, чтобы пробудился наш дух, вот есть о чем подумать, правда? А вот что нам говорит девочка 7 лет. Как нам проще всего войти в состояние божественного потока? Буквица ведь нам все подсказывает, да? Она нам говорит, вот, пожалуйста, есть буквица Ижеи, а вот эта вертикальная черта, это мы, это наш позвоночник, встань ровненько, плечики, да, встань на землю, или хотя бы представь, что ты стоишь на земле, потянись к солнышку, сделай вдох солнцем, наполни солнцем, отодвинь от себя вот эту всю суету, суетятся только бесы, и не хочется даже произносить, специально нас вводят в страх, в суету и в гон. Вот это, чтобы мы все крутились и вертелись, и мимо главного пролетали. Так вот, войди в это состояние Ижеи. Направь, как вот компас, да, вот направляется стрелочка, направь на Бога. Ну, немножечко, 3-5 раз вдохни медленно, медленно солнцем. Почувствуй свое световое тело, наполни солнцем. И что мы увидим? Богородица и Бог подсказывают мальчику правильную дорогу. И мальчик ведает свой путь. Ребенку 7 лет. Они считывают, что происходит в пространстве сейчас. Рисунки у нас появляются очень интересно в разных мастерских. Дети, взрослые, не видя друг друга, начинают рисовать очень похожие рисунки. И они все время разные. А дети считывают с пространства, что сейчас происходит на тонком плане, как так называемый. Ну, вы все понимаете, о чем я говорю. И вот, пожалуйста, семья. Та же самая буквица. У каждого человека есть солнышко внутри. И оно зажигается, когда приходит в мир Ижей. То есть, когда мы, это уже мое отступление, да, для тех, кто еще пока не ну, только начинает первые шаги к буквице, когда мы встаем вот в это состояние сонастройки с солнцем, сонастройки с Богом, это и есть состояние Ижей. Алёша, это у нас младшая школа, брат и сестра, по-моему, первый и четвертый класс. Буквица Ижей как колонна, удерживающая равновесие на планете. Энергии, которые передаются по ней от Солнца к Земле, от Земле к Солнцу, и от этого зажигаются Солнце внутри каждого человека. Глаз говорит о том, ну ребенок этого не знает, да? Глаз говорит о том, что всегда есть божественное присутствие. И вот ребенок это просто нарисовал. Юля, их мама, солнечный благодатный поток раскрывает Солнце в каждом человеке, которое проявляется озарением. и при общении солнечные потоки усиливаются и открываются сверхспособности, которые помогают делать благие дела. Сверхспособности мы говорим, когда это для «я», а когда для «аза» — это его нормальные способности. То есть они ничем не ограничены, ни верхом, ни низом, ни какими-то другими еще вещами. А вот удивительно у нас случился такой момент, когда одна женщина в беседе задала вопрос: «Хорошо, мы можем днем настроиться на солнце. Вот оно, солнце, мы его видим, мы с ним сонастраиваемся. Что же сделать ночью?» И мама, вот мальчика 15 лет, Данил Колесников, вот такой просто нарисовал рисунок. Мама занималась другими детками, а он так, ну что-то там мимо проходил, маленько порисовал и пошел дальше. А нарисовал-то ведь удивительно. Даже ночью, вот так вот в древе, есть ижей. Понимаете, есть вот этот вот поток, и солнце есть всегда. Просто, ну что, что планета повернулась с другой стороной, да? Вот, но там уже виден рассвет, уже идут эти процессы. И когда рисунок, вот такой вот обыкновенный рисунок, но мальчика 15 лет, совсем с другими интересами, с соблазнами и прочим. Вот семья Вереницыных нарисовала вот такую божественную нить. Буквица и нить — это божественная нить, которая как бы связывает между собой соратников и с родом нашим связывает. То есть это вот и буквица и же здесь видна, и буквица и нить, да, что вот столько этих божественных нитей даже сейчас. Вот мы с вами разговариваем, это же тоже удивительная божественная возможность. Ее ведь не было еще там 30 лет назад. А сейчас мы можем вот так, вы где-то за тысячи километров, я у себя за тысячи километров. Но мы связаны общим единым таким потоком. Вообще каждый человек это может, взяв вот книги Василисы, например, исследования Андрея Ивашко, или другие работы по буквице, да, где есть теневые грани буквицы и светлые грани. И вот, понимаете, когда я поняла эту удивительную игру, ведь как раз у «я», как вирусной программы, очень много вот этих, она проявляет вот эти теневые всякие аспекты, да, отказ от себя, вернее, гордыня, эго, какое-то сильно много хочет человек говорить, никого не слышит, ну, всякое разное. Все из жизни, понимаете? И вот нам подсказочка, куда нам идти? Куда идти? Световые, свет и возможности аза, световые коды буквицы. Пожалуйста, будь азом, твори. У тебя перед тобой открывается столько удивительных возможностей. И получается, что я не знаю, понимаете, я когда встретила это исследование, уже я проживала сама буквицу, и уже я сама заметила, что я какие-то проживаю, прям радуюсь и наслаждаюсь, а какие-то идут тяжеловато. Начинала вспоминать и мысли, вот какие у меня мысли приходят в это время, тяжелые мысли, как я уже назвала, да, я начала смотреть, и несколько я прям болела, потому что, ну вот, такой вот у меня был опыт непринятия каких-то граней в себе, которые вот прям заблокировали во мне какие-то вещи. А зачем мне жить с этими блоками? Когда я это встретила, уже эти труды, Станислав Жаров первый открыл это, да, для всех. Это вот прям большой поклон ему за это, потому что это действительно исследование, которое очень ценное. Мне трудно сказать, когда оно было сделано, правильно оно или неправильно. Вы знаете, главное для меня, что этот инструмент работает, и он помогает, да? То есть я, это теневые грани, в основном там проявлены неумеренность их, да, или недостаток, наоборот. Мы стесняемся себя проявить. Нам же сказали, что нам нельзя этого делать. И вот там нам какая-то учительница недобрая. И вот мы поверили когда-то в детстве. И все, как бы сели и сидим, потому что инициатива наказуема. Вот. А на самом деле-то мы сюда пришли творить, на самом деле мы сюда пришли создавать, пробовать. Да, возможно, мы где-то что-то мы не так понимаем, но через этот опыт мы поймем, чего мы не понимаем. Итак, Вот хотела вам тоже показать рисунок. Девочка 14 лет увлекалась аниме, и они пришли в семейную школу буквицы, вот как раз когда были открытые у нас открытые двери, мы вообще со всеми готовы были общаться, делиться и прочее. Потом они стали заниматься самостоятельно, в силу того, что живут в удаленной местности, у них нет интернета, нет возможности, и по книге. Так вот, мамино письмо я, если можно, зачитаю. Хотим выразить особую благодарность преподавателям семейной школы буквицы за мудрость и плату, за ваше творчество, за эту возможность познания себя, окружающего мира через буквицу, за возможность дополнить свое видение видением и веданием других участников, за возможность соприкосновения с другим миром, частью которого мы все являемся, но не видим его, и можем только почувствовать. За чудеса, которые уже происходят в нашей жизни, случилось то, чего я так долго ждала и на что не знала, как повлиять. Дело в том, что моя доченька, общаясь со сверстниками, увлеклась аниме-мультиками. И вот спустя только два занятия буквицы она вдруг удалила из своих папок все неправильные мультики и объяснила это так. Когда я рисую буквицу, у меня в груди как будто распускается цветок и идет тепло. И мне очень хорошо от этого. А когда я начинаю смотреть эти мультики, тепло уходит. Я стала видеть, чему в действительности учат эти мультики. Не тому. Вы знаете, сейчас очень много информации про так называемые планы тьмы, статьи, клипы и прочее. Участвуя в этом проекте, изучая опыт проживания других участников, я вдруг поняла, а скорее почувствовала, что эффективно противостоять этому и отменить совсем эти планы можно только через творчество, изъявив, проявив и утвердив свою волю, свои планы. Мы ведь не просто изучаем буквицу, мы проживаем ее. Каждый из нас привносит свое видение и тем самым вносит свой вклад, семя цветка жизни, в сотворение новой реальности, нового пространства, нового мира, который только начинает проявляться в яви и который основан на добре, созидании, сотворчестве, содружестве, радости и счастье, процветании родов наших и на возрождении жизни на земле Матушки. Так что пусть у нас только один вперед к изучению, осмыслению, освоению, проявлению сказочных образов Светлой Руси через буквицу. Ура! Светлана Павлова. Понимаете, вот еще раз, вот, девочка нарисовала буквицу Боги, цветок жизни, солнце, свет, а рядом вот такое вот, ну как бы вы понимаете, да, что это такое для мамы 14-летнего ребенка. Какое-то событие произошло. Я думаю, не надо даже лишних слов, все понятно. А так как я уже, это будет пятый поток, пятая группа, буквица «Путь восхождения». И вдруг недавно со мной случилось такое чудо. Я хотела с вами поделиться. Буквица настолько многогранна, что вдруг она пошла в многомерность. И вот это было уже в конце, в конце ноября, по-моему, 25-го, по-моему, что ли. Я прям записала в свою большую такую тетрадь, у меня тетрадь как книга, сейчас вот я включу, видео покажу. Так вот, уже в многих рисунках, в мыслях участников, в своем проживании, неоднократном буквице, я видела, чувствовала земные образы. То есть буквица — это самой нашей жизни. В конце концов, это наш родной язык, мы так живем и говорим, да? Это и родовые образы, потому что это действительно буквица открывается каждому человеку, знаете, в какой мере? В той мере, что накоплено в его роду. У нас одному из преподавателей началось открываться числовые образы буквицы. И так, этой информации нет нигде. И мы сейчас у него все учимся. Понимаете, как это удивительно. Это есть в его роду. И он это открывает, и проявляет, и приносит в мир. И божественные, конечно же, божественные образы. Это вот когда мы находимся в состоянии аза. Так вот, земное. Что это? Предназначение. Зачем ты пришел в эту жизнь? какие шаги надо бы сделать на земле прямо сегодня. Какую буквицу проживаем, она прям дает подсказки. Родовые образы. Задачи по роду в семье. Для мужчины, например. Сын, муж, отец, дед, гид. Кто ты? Что ты сделал в этой жизни реального? Да? Взял ли на себя ответственность? Или еще скачешь, как заяц? Вот это вот, понимаете, это же оно открывается. И сразу же род все говорит. Все как надо. Потом задачи на вырост. Буквицы тоже родовые. Хранитель или берегиня. И взаимодействие с родом. Материализация накопленных знаний. Сила на родовое дело. Принимаем, воплощаем, материализуем. Божественные образы. Человек-творец. Взаимодействие с божественным. Задачи души и духа. Вот такие удивительные грани хочется открыть, именно проживая на вот с этой группой, которая набирается на пятом потоке. Наверное, так, нет, ведаю, что время пришло, раз это начало открываться. А через ведание родовую память к себе первозданным. Но вот опять же первозданным — это в состоянии аза. Вспомнить это состояние и высшее родение — это делать все состояние аза, то есть состояние радости, благодати, благодарности, благословения. И вот я словами уже участников. Оксана Фадеева, буквица Боги, появилась у меня так. Щедрой рукой Бог одарил все живое своими энергиями. По-другому можно сказать, Бог во всем живом, что есть на земле и во вселенной. В нас, как в сосудах, разлита сама суть Бога-творца. И в то же время мы едины, мы всегда взаимодействуем. Хорошо, когда это происходит осознанно и через сердце. И в ходе рисования само пришло понимание, что такое богатство истинное. Ну, я думаю, вы тоже видите, что это как вот как раз рок изобилия, это как раз очень похоже, да, что мы можем взять все, наверное, так еще, чего бы достойны. И границы аза, конечно, это его совесть. А еще Оксана Фадеева, буквица «Ведьм». У меня с ней произошло чудо. Еще когда смотрела мультфильм «Маленький принц», у меня начало происходить осознание своего внутреннего ребенка, а это именно аза, да, вот внутренний ребенок — это именно состояние аза. И отпускание его на свободу. В мыслях возник образ бабочки, которую я выпускаю из рук. И много картинок из детства, простых, но если их осмыслить, то понимаешь, что это и есть сама жизнь, сама живая жизнь. И когда стрекоза кажется чудом, когда цыпленок у бабушки во дворе — это такое живое сокровище, и просто бегать, и просто смотреть, лежа на крыльце, на облаках. Я почувствовала, что только тогда, будучи ребенком, я жила жизнь. А когда я перестала ее чувствовать? То есть когда она была азом, она жила свою жизнь. И вот буквица. Она сотворила чудо, отпустила себя, рисовала сначала левой рукой, просто калякала, не глядя. А когда взглянула, ну надо же, образ бабочки. Ну чудо же, я чувствовала, что я не проживаю буквицу, а она раскрывает меня, возвращает к жизни, к красоте каждого мгновения. Люди часто проживают жизнь и не задают себе главных вопросов. Буквица много таких вопросов к самому себе дает возможность прожить. И вот буквально несколько дней назад Мария Долгова нарисовала удивительный рисунок. Она написала о нем, что она рисовала как бы немножко схематично буквицу «Мыслите» о семье, о роде, когда два луча соединяются и приходит аз, да, то есть двое родителей соединяются в потоке любви, и приходит аз, воплощается, и так идет по роду, и этих азов много. Но мы увидели в этом рисунке матрицу, новую матрицу, которая, опять же, уже материализовалась на земле. Она вот уже проявилась. Не зря называют буквицу матрицей. Но это ведь новая матрица. Сейчас у нас пока действует старая, но уже отходит. Итак, дорогие друзья, кто готов к родению, к буквице, приглашаю. Найдите, пожалуйста, меня ВКонтакте. Или вот я буду отвечать на комментарии, под видео напишите, я обязательно отвечу. Благодарю вас за внимание, такое у меня. Благодарю за принятие. И сейчас я бы хотела перейти к сказу. Сказ будет про буквицу йота, которую я сегодня вам уже показывала. Это перышко жар-птицы, которое вот прилетает внезапно. И как раз будут упоминаться эти буквицы, про которые мы сегодня с вами говорили, про которые я вам уже рассказывала, буквицы высшего порядка. И это книга «Сказочная буквица», которую, вот над которой я работала в течение 2 лет, и вот знания, которые мне открылись, которые мне передал мой род. Виеста, смотри, какая интересная буквица йота. Мы ракету на небеса с заветной мечтой отправили, а с небес льется поток благодати. Здорово! Радовалась Ладушка. Да, Ладушка, душой своей мы этот поток благодати чувствуем, принимаем. Иногда он очень быстрый, как луч света, озарение, инсайты еще сейчас говорят. И человек мгновенно понимает то, чего не мог понять очень долго. И это только ему открыто и ведомо, ему и Богу-творцу. Получается, что это послание только для меня, и только я могу его понять и принять, спросила Ладушка. Да, его можешь понять и принять, и почувствовать только человек, который вольно или невольно отправил ввысь свое заветное желание. Ты несешь в себе заветную мечту, знаешь про нее все, воплощаешь идею, живешь ею день и ночь, поэтому только ты ведаешь, как ее лучше в мире воплотить и утвердить, поведала Виеста. На все вопросы тебе душа ответит, поднявшись к небесам. Спокойно, четко сформулируй и образ нарисуй. Спроси и отпусти. В урочный час придет тебе подсказка. Придет на помощь род. Но если время не пришло, не дергай, не проси. Имей терпение и трудись. Твой род и боги рядом. Идет наполнение лучшего творения. В нужное время будет откровение. Виеста, а каждый ли человек может озарение получить? Спросил Радомир. Чтобы озарение получить, нужно самому к свету тянуться. Тогда в нужный час, когда ты окреп духовный и готов принять свет, озарение к тебе летит жар-птицей. Даже маленькое перышко, перышко как фонарика, хватит, чтобы взять его и пойти дорогой неведомой и волшебной, сказала Виеста. Жар-птица прилетела, нас светом одарила, в путь дорогу собрала и наказ с собой дала. Пропела Ладушка и задумалась, а что за наказ? Иди дорогой своей, Богом данной, будь смел и честен, трудись во благо рода, будешь счастлив, здоров и весел, сказала Виеста. Храни в сердце своем озарение, попусту не болтай, не растрачивай силу, куда ни след, делись только с тем, кто поймет и кто хочет познать. Жар-птица – это чудо, которое влетает в нашу жизнь. А расскажи нам еще об этом чуде, Виеста, попросила Ладушка. А об этом нам поведает буквица Ода в следующий раз. Ну а на сегодня, я думаю, что можно закончить первую часть. Вот такое сегодня у меня было к вам послание, что мы идем в путь духовного восхождения от Я к Азу. Благодарю вас за внимание. Передаю слово Елене. Благодарю, Майя. Итак, от Я до Аза. Вот у меня возник такой вопрос. Если я – это такое эгоистическое, эгоистичное проявление человека, как ты сказала, то что же такое высшее я? Я бы хотела сказать, что мы не отказываемся от себя как от личности. Вот психологи, например, начинают говорить, небольшое отступление, да, что личность человека начинает формироваться примерно в 3 года. То есть до этого Человек не отделяет себя от Бога. Оттуда и говорят, устами младенца глаголит истина. То есть он ее берет напрямую и просто ее глаголит. То, что он чувствует, то, что он ведает или даже ничего не ведает. Просто для него это нормальная жизнь. Он живет вот прям, ну, постоянно в состоянии жей, постоянно в состоянии подключки к Богу. Что же такое наше высшее Я? Я думаю, что, во-первых, Я, да, это как личность уже, и мы, как Ас, он включает и Я в лучших его проявлениях. Я так вот ведаю на данный момент. Вот. Потому что, видите, эта тема, она только начинает раскрываться, и я к ней тоже подходила долго, и сейчас она мне очень интересна. Что же действительно, вот, и все становится на свои места. Вот внутренний, например, контролер, когда, ну, мы вот вдруг себе начинаем говорить: я не могу себе этого позволить, что там ты опять, вот, и начинаем себя ругать. Это ведь не мы, это не мы божественные. И когда мы понимаем, что это идет вот от этого я, от какого-то там эго, да, тогда все встает на свои места. А тогда я могу сделать шажочек наверх, войти в состояние аз, аз есим, и посмотреть на все с другими глазами. Вот я думаю, что состояние высшего я — это как раз наиболее близко к азу. Ну вот мне так открывается образ, у меня такой складывается. Если у вас другой, поделитесь, Елена, мне очень интересно ваше ведение, видение. Хорошо, тогда постепенно перейдем все-таки к азу. Я думаю, что нужно все-таки уточнить, что существует состояние аза, да? Это когда человек входит вот это вот в потоковое состояние, где у него собрано триединство, дух, душа, тело, где он собирает все свои стихии, которые ему принадлежат. В нас присутствуют все стихии, да, мы это знаем прекрасно. То есть, и вот как раз вот соединяется вот со своим высшим Я вот в этом потоке. А высшее Я, насколько я понимаю, это мое понимание, которое я услышала, это божественная структура, которая может выпускать воплощение несколько вот таких вот земных Я, или там даже множество земных Я, божественная структура. То есть вот это вот и получается, что если собрать все вместе, войти вот в этот поток и соединиться с высшим Я, и получится состояние аза. Но есть еще и аз, живущий на земле, Творец, да? Это то, к чему мы стремимся. Вернее сказать, к чему нам еще очень долго стремиться. Потому что, насколько я помню, если я не ошибаюсь, есть смерды, жити, людины, человеки, человечи. И потом только азы достигают. То есть для того, чтобы прийти к азу, рожденному, вот божественному вот этому проявлению, нам предстоит пройти все стадии. И причем это проявляется и в разных возрастах. То есть человек, рождаясь, проходит все ступени. И жити, и смерды, и любины, и людины, и человеки, и человечи. Кому нужно? Может быть, кому-то нужно дойти и до аза. А вот состояние аза, на мой взгляд, это необходимо каждому, чтобы проходить вот эти ступеньки. Вот это я вот хотела бы уточнить и услышать, согласна ты с этим или нет. С одной стороны, я с тобой согласна, потому что действительно, вот даже у Ивана Царевича, к примеру, есть «собери свою матрёшку». То есть нам нужно действительно еще учиться себя собирать, всю свою целостность. С другой стороны, когда мы находимся, если мы, понимаешь, можно пойти вот от этого знания, а можно пойти от состояния. Вот мне ближе идти от состояния. Это вот а именно от состояния аза. Когда у нас начинаются какие-то проблемы в жизни, когда мы вышли из этого божественного потока, а он-то есть всегда, понимаете? Он не прекращается ни на одну секунду. Значит, если мы неосознанно раньше жили не в этом состоянии, от этого, где у нас были, ну, проявления излишние, вот это дзело, да, уж много было дзело, когда проявлялось наше эго, или, и мы начинали сталкиваться там то с родственниками, то с начальниками, то кому-то что-то доказывали и прочие вещи. И были вот на этой нижней ступеньке. Это вот, ну, самое такое, это именно вот это я, больное, даже можно так сказать. Вот. То сейчас, осознанно входя в состояние аза, понимая, что это был мой жизненный опыт, и уже очень многое пройдено, и как можно дольше находясь вот в этом вот, да, вот сколько мне надо того потока, ну вот столько для меня, да, пришли дети, мне хочется, чтобы его было побольше. Ну что, я же могу это сделать? И вот сначала, когда у меня это получалось неосознанно, и я вот ловила этот божественный свет, когда вот у меня открылось, и я начала писать, и иногда я входила прям, это такая эйфория была, и меня периодически выкидывало из него, да, из этого состояния. И мне было плохо. А потом потихонечку я начала входить в него осознанно. То есть прям вот... А сейчас, если мы можем пойти, конечно, по длинной дороге и говорить, я где-то там, наверное, на состоянии еще людины. Возможно, в каких-то своих проявлениях я в состоянии еще нахожусь людины, я еще не умею того, и это нормально, потому что у нас переходный период, мы не роботы, отключи себе вообще все прошлое, подключись к новому, мы же это новое еще и параллельно и создаем. Про смердов мне вообще не созвучно, мне это такое, вот сначала был младенец, потом был людина, и потом он уже переходил в состояние аза. Мне вот такой у меня образ, мне он созвучнее больше. Возможно, я не права, и мне еще здесь нужно потрудиться, что-то почитать, возможно. Но мне кажется, что идя по короткому пути, вот именно иди к Богу, будь в состоянии Творца, сотворяй, и ты плохого не сделаешь, ты не сделаешь плохого людям, и тебе не придется страдать, будь вот в этом потоке божественном. Даже если ты чего-то пока не знаешь, но ты узнаешь. Тебе надо, ты узнаешь. И вот этот путь, он более радостный. Вот он мне больше нравится. Быть в состоянии аза. И потихонечку, как иногда бывает, придешь к какому-то умному человеку, и он тебе что-то такое умное прямо говорит, и даже конспектируешь, и потом вдруг понимаешь, а я-то ведь уже так живу. Для меня это уже нормально. Я просто не знала, что это называется такими умными словами, что есть там какая-то классификация. А просто я уже живу по совести и по-другому не могу. А это ведь и есть состояние аза. Ну да, я еще иногда проявляюсь как человек, как я в каких-то аспектах, но это моя зона роста. И это нормально. Я ведь еще опыт буду получать жизненный. Поэтому... Когда я вхожу в состояние аза, а потом еще мне нравится, что я же сказочница. Я ведь могу себе написать любую сказку. И буквица мне говорит, а там же от слова все начинается. И если она будет не от эйфории, а вот трансформационная, было вот так, а потом мы трансформировали в свет, и она воплотится, это же такая красота. Вот, вот мы есть в состоянии Творца. Наверное, я немножко эмоционально говорила, но, Елена, это так прекрасно, что мы можем творить, и что мы можем вот в этом жить, и что мы можем играть, исследовать эту жизнь. И без вот этих каких-то ограничивающих рамок, имея просто вот как свои границы, это вот как свою совесть. Благодарю за такой интересный, ну, как диалог. Майя, замечательно, конечно. Мне очень нравится твоя, вот, твой позитив, твоя восторженность в этом плане. Я всего лишь навсего хотела сказать, что рождаемся мы, в общем-то, и проходим состояние смерда, ну, все, потому что смерть – это с мерой. Когда нам родители говорят, здесь можно, а здесь нельзя, для нашей же собственной безопасности. Потом идем мы дальше. И кому-то нужно остаться в состоянии людины, кому-то стать человеком, человече, а кому-то нужно и достичь уровня аза. И это ведь решает тоже наша собственная душа. Потому что, да, до нашего рождения еще мы знаем, где мы остановимся, где мы пойдем дальше. Но это очень хорошо рассказывает Алексей Орлов в своих семинарах, вот как раз про варны. Кто-то, может быть, и не согласен, кто-то согласен, но я там для себя взяла очень много. Поэтому мне вот и захотелось немного уточнить в этом плане и добавить. Благодарю тебя, Майя. Я предлагаю на этом закончить первую часть и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 15 декабря 2020 года, четверг, в нашей виртуальной студии находятся Майя Караваева и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Подключение к потоку буквицы. Выпуск 4. Перерождение». Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Майя ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от флешки. Чем рисовать поначалу, чтобы научиться оттенки тонко наносить? Краски, мелки, карандаш? Вы знаете, я не художник, и у нас, пока. Оттенки, наверное, лучше всего сначала начинать карандашом, я так предполагаю. Хотя вам лучше обратиться к специалисту. Извините, но я не владею. Так вот, я рисую по наитию. Что мне в руку попало, то тем я и рисую. Благодарю. Аметиста. Здравствуйте. Вы сказали, что были на месте силы, то есть где пришло открытие. Можно узнать, каков? Это Алтай, горный Алтай, в районе реки Еламан и слияния с Катунью. Это древнее городище. Ну, там очень трудно определить, сколько возраста этому месту. Ну, а вообще на Алтай это само по себе место силы. И вот у меня есть мечта, чтобы семейная школа буквицы материализовалась на небольшой период, летом тоже на Алтае. И попробуем это сделать. Потому что живое общение, конечно, оно очень важно и нужно, и тем более на таком месте силы, где людям открывается естественным образом то, что в них заложено было. Вот. Еламан, Катунь, Алтай. Да, волшебные места. Иван Филин спрашивает, прошу пояснить смысл слов при помощи буквицы. Родина. Урод, раб. Конечно, уже мы... Вот это слово, я, наверное, начну со слова «раб». Если мы его будем разбирать по буквице, то ничего в нем такого, конечно, страшного нет. Но здесь уже было изменено другое, да, значение у нас, и у русских людей не было никогда рабов, они никогда нам были не нужны, и, наверное, совесть не позволяла даже это все делать. Поэтому, да, здесь, конечно, присутствует слог «ра», как и в работе, да, вот работа. У меня и творчество, это как левое и правое полушарие, вот тоже вызывают от слова «работа» отказываются. Но, по сути говоря, одно – это такое, которое требует «ра», но его нужно прямо вот, это как такие выверенные, четкие ежедневные шаги, да, а творчество – это как уже такое яркое, красивое, приятное. Когда мы это соединяем, то получается левое и правое полушарие, да, вместе дают очень хороший результат. Вот. Если слово «родина», то мне нравится больше слово «держава», потому как вот оно такое сильное. Да? Вот. Ну и слово «родина» мне тоже нравится, от слова «род» прежде всего. И мы можем писать через разные буквицы. Родная земля, вот, например, не все же люди чувствовали, сейчас спроси у молодежи, что такое родная земля, да, что это для тебя такое. И ведь большинство для них это ничего, они вот сейчас человек мира там и прочее. Поэтому я считаю, что нужно буквицу давать деткам, постараться до подросткового периода, чтобы у них была вот эта вот опора в жизни, понимаете, чтобы у них было вот эти ценности, в них были вложены. Но она перепрограммирует сама сознание. Вот вы только, я вот приводила пример с девочкой 14 лет, да. Поэтому слово «род», то есть это тут, где мои рода, где похоронены мои предки, где земля моих пращуров. Значит, что у рода за пазухой? Это старшего сына, значит, так называли. Вот, то есть он у рода, при роде, при своем. Тоже было слово «искажены», слова. Но это вот такие вещи хорошо, опять же, делать вот с картинками. Вот я люблю на буквице показывать и рассказывать. Да, вот так голословно. А в одно ухо влетело, в другое вылетело, называется. Но благодарю вас за вопрос. Впереди еще у нас много открытий, которые мы будем делать и трансформировать, возвращать свет нашим исконным словам. Майя, я вот хотела бы уточнить здесь. Я знаю, что вот родина и держава, ты говоришь, больше нравится держава называть. Вот я знаю, что держава – это земля. В целом, это не какой-то конкретный участок, страна или что-то такое, а что державой называют в целом вот, земля наша, где мы живем. Недаром у царей всегда вот, была вот эта вот держава, которая имела круглую форму, и сверху еще крестик, да, где там четыре, он многомерный был. Вот. А родина это действительно, насколько я знаю, это то место, где человек родился. И, по-моему, даже если я не ошибаюсь, говорили, что вот радиус где-то вот 100 километров, вот этого и есть, вот называется родина. То есть действительно, смысловые понятия, действительно, вот которые, они утеряны. У многих или размыты, или переиначены. А помните, на первых эфирах мы говорили про то, что вот когда буквица вернется, то есть мы просто держим образ, когда буквица вернется в мир, когда мы по крупицам вот так вот, я собирая вот как по созвучию образы, да, вот мне понравилось сейчас очень, как ты сказала, Елена, да, мне понравилось, что вот держава, вот оно для меня просто действительно цельный такой вот образ, и родина мне тоже очень созвучна. И вот когда мы потихонечку по созвучию, по красоте образов, по наполненности образов соберем вот эти все зернышки, мы и восстановим наш язык и нашу силу. Благодарю. Николай Борг спрашивает, как попасть в поток? Вы знаете, с одной стороны, вот поток рознь. Я бы так хотела сказать. Я знаю состояние два разных. То есть в одном состоянии, когда я записываю, и я не могу не записывать, потому что оно вот идет такой вот силы, И здесь иногда даже, ну, скажем так, бывало так, что от меня ничего не зависит. Ну, то есть вот у нас, например, даже были какие-то свои планы. Вот мы были на Алтае, мы хотели поехать кататься. И вдруг встаем утром, я говорю: ребят, извините, мне надо писать. И вот так. Просто идет вот этот вот поток. А как, например, у поэтов, очень у многих. Они вообще ночью записывают, да, то есть кладут ручку, листочек. Если не запишут, то они и не запомнят. Вот. И вот так вот им пришло, они быстренько записали. Это вот очень близкие состояния, и это один поток. Он как бы такой божественный, родовой, да, его контролировать очень трудно, и войти в него бывает непросто. И многие люди, которые вот работали вот в таком потоке, например, вот Высоцкий, это тоже нужно быть, есть и техника безопасности, то есть нужно думать, иначе можно, ну, как бы сгореть. То есть в нем постоянно и нельзя находиться, вот он такой вот высоковибрационный. И нам пока еще трудно в нем все время находиться. С другой стороны, есть поток, который вот как буквица Ижей, когда мы сонастроились солнцем, когда мы сонастроились вот с главным для нас. Что нужно для начала? Для начала нужно несколько раз просто выдохнуть и расслабиться. И немножечко отодвинуть мысли, вот прям вот даже мысленно вот так с выдохом раз и отодвигать, чтобы, ну вот потом, 5 минут, ничего страшного, ничего критичного не случится. Это время для меня. И потом делать, вот сонастраиваться, представить можно даже над собой солнце и наполняться вот этим вот солнцем. Или вот как у нас раньше делали, руки, значит, поднимали к солнцу, делали вдох, потом прямо по телу проводим, делаем наклон до земли. Но это наклон не били поклоны, там, простите, а это, да, и почитание родной земли, да, и от земли опять берем силу живу и опять по себе проводим и потом наверх. То есть этому нужно для начала уделить внимание. А могут быть разные вот способы вхождения вот в этого, но ничего сверхъестественного делать особо не нужно. И еще вот интересный момент. Можно сказать: «Ура! Приветствую тебя, солнце!» Вот это вот состояние «Ура!» — это ты уже включился, ты уже в потоке. А многие люди в выключенном состоянии находятся. Ну, вот существуют просто, понимаете? Ну, это вот так, такое небольшое у меня отвлечение. Как бы вот это вот «Ура!» и включение. Почему наши люди приветствовали солнце звуком «Ура!», да, вот этим таким мощным. И на самом деле радость какая, вот этот солнце восходит, первые лучи, ура, все включились, понимаете? Это ищут каких-то сверхъестественных, а все у нас все было просто практично. 3 вдоха солнцем, просто осознанных, что оно проходит, световое, представить, световое тело становится, и ты уже подключаешься. Устали — опять подпитались, подзарядились. Просто будьте в контакте с солнцем, да, с постоянным, или с живой, ходите босиком. То же самое, подключение потока от земли. Но оно не будет бить фонтаном. Понимаете, некоторые думают, что они вошли в поток, и вот они сейчас будут носиться, у них будет вот прям... Нет, это наше нормальное, природное, комфортное состояние. Понимаете, хорошей радости, тихой радости, внутренней улыбки, внутреннего света. Вот это и есть состояние потока, которое для жизни человека. Благодарю за вопрос. В состоянии любви человек находится всегда в состоянии потока. Очень хороший признак понимания, что ты находишься в потоке, вот лично у меня это тепло в груди. В груди как будто солнышко зажигается, светит. И ты понимаешь, что сейчас ты в потоке. Есть еще, конечно же, действительно техники разные вхождения в потоковое состояние. Работа, вот опять же, вернуть к Алексею Орлову семинары, вебинары «Родовая нить» тоже. помощь Николаю. Аббат Бузони спрашивает, вы говорите об ответственности. Какая самая большая ответственность лежит на мужчине? Ну, наверное, у разных мужчин разная ответственность. Я не знаю вашей, как это сказать, вашего семейного положения. Если мужчина женат, то прежде всего у него ответственность за его семью, за обеспечение, как бы сбережения. И не только это. Некоторые думают, что вот они денег принесли домой, и все, и их больше, пожалуйста, не трогайте. А на самом деле, конечно, то, что вложит отец в своих детей, это очень важно. Поэтому, когда у мужчины есть дети, семья, и это нормально, это он выполняет свое божественное предназначение, да, то он, это его ответственность, это его радость, это его счастье, я бы так хотела сказать. Есть мужчины-воины, и это нормально мужчинам защищать нашу родину, да, нашу державу. Вот. То есть у мужчин тоже есть свои задачи разные. Есть мужчины-мастера хорошие, да, в разных областях. И это тоже их ответственность — выполнять свое предназначение. Но я бы хотела сейчас вот прямо сказать очень важную вещь. Это мое ведание. Но у нас сейчас такое где-то... Встречаю иногда у мужчин какое-то такое вот больное «я», что ли, можно так выразиться, недотягивающее до аза, которым хочется утвердиться за счет своей жены или еще что-то. То есть даже когда они пишут о женщине, о ее месте, о своем месте, то здесь идет перекос. И это, простите, но это тоже ответственность мужчины, чтобы иметь здравомыслие и понимать, что жена — это не и дети, это не собака, которую надо командовать и которую надо там наказывать и прочие вещи, а это берегиня. Если не будет взаимной любви, если не будет почитания, уважения взаимного, то женщина не будет беречь своего мужчину. Понимаете, это вот я просто ведаю, как бы, а тем более уж, когда я встречаю, правда, сейчас очень редко встречаю, и очень хорошо, что редко, какие-то там многоженства, это тоже ответственность мужчин. Это очень удобные позиции, вот что одна, что другая. И это мужчины заводят эту тему, хотя не понимают, что они сами страдают от того, если его женщина рядом не будет его беречь, его любить, для нее он будет единственный, действительно, ее вот опора в жизни, а она для него, его берегиня, его ладушка, которая мама его детей, да, то есть это равнозначные вещи, и нельзя сказать, что вот какая-то, чтобы не было перекоса, во всем нужна мера. И у многих мужчин, им не хватает в этом вопросе взять на себя ответственность, тем более если какие-то браки не, ну как гражданские там или что это вот называется, да, при любом конфликте или еще что-то, я могу, значит, взять тапочки и отсюда уйти, ничего тебе не должен. Этого очень сейчас много, и страдают от этого и мужчины, и женщины, и дети. Поэтому, когда мужчины на себя возьмут больше ответственности, встанут на то достойное место, которое им положено по их природе, я думаю, что все в нашей жизни будет больше счастья, будет больше счастливых семей. Благодарю за вопрос. Вот соглашусь с тобой, Майя, что ответственность мужчины, во-первых, осознать, кто такой мужчина, и стать этим мужчиной, вести себя как мужчина в жизни. Впрочем, то же самое касается и женщины. Осознать, кто такая женщина, и стать женщиной. Вот тогда и как раз и лад появится между мужчиной и женщиной. Когда мужчина займет свое место мужчины, он будет понимать, кто такой мужчина, что я мужчина, да? И женщина тоже встанет на свое место женщины и будет понимать, что я женщина. Все будет на своих местах. И в этом и есть ответственность каждого из нас. Дмитрий Д. Почему буквицу сложнее изучать, чем коруну? В моем опыте, во всяком случае. Вот интересно, почему Дмитрию буквицу сложнее изучать, чем коруну? Можешь сказать? Вы знаете, я могу только о своем опыте сказать. Я иду очень медленно. Ну, просто даже вот в группе, в которой мы учились, и я узнавала буквицу, там уже поизучали уже и корону, и там и черты, и резы, и прочие другие вещи. А я еще с буквицей. И мне уже неоднократно, мне интересны иногда руны. Я их тоже встретила на Алтае. И очень интересно было, что тюркские руны со славянскими рунами, они вот имеют один корень. Но я себя немножечко прямо торможу, потому что считаю, что я пока не закончила, ну, как бы первый, там, второй, третий класс. Я не хочу, чтобы у меня в голове была каша. Вот. Поэтому я сосредоточилась на том, что мне открылось. Если вам открылись руны, может быть, вам сосредоточиться пока на них больше, да, то, что вам дается, то есть не хватать все подряд, и чтобы это все перемешивалось и так далее, а сосредоточиться и вот упорядочить те знания, которые идут как бы сами, проще, ну, значит, так вот нужно, да. Я уже говорила, что каждый человек открывает те знания, которые были накоплены в его роду, поэтому, возможно, в вашем роду или есть сейчас такая потребность. Вот у меня такое видение, такие слова приходят, такие мысли. Благодарю за вопрос. Ксения Алексеева, реплика в эфир. Доброго времени суток. ВКонтакте очень хочется добавить сказительницу. Как найти? Майя Караваева, по-моему, так у меня и написано сказительница на моей странице, поэтому не перепутайте. Да, благодарю. Или семейная школа буквицы группы, вот где вы ищете сообщество. Семейная школа буквицы, заходите туда, там есть мои контакты, статьи и сказки нашей школы. Вот, ну, у людей идут сказки, понимаете, у детей, у взрослых мы их публикуем, поэтому, пожалуйста, приобщайтесь, будете видеть разные грани. Аббат Бузони. Женщина – эмоциональное существо. Может ли мужчина помочь ей прийти к состоянию аза? Или это ее задача и развитие? Ну, сколько женщин, столько и темпераментов, наверное, как и мужчины, как и пар. Возможно, в какой-то семье может, а в какой-то и не может. Тут уже зависит, мне кажется, от конкретного случая. А то, что касается вообще отношений мужчин и женщин, на мой взгляд, спокойный, уравновешенный мужчина, его вот какая-то некая степенность, понимание жизненных ситуаций, понимание, что женщина, эмоциональное существо, очень важно в совместной жизни. Это вот, ну, как бы, это просто бесценно, когда мужчина имеет такое понимание. И он может своей женщине тогда помочь очень во многом, не только стать азом, а вообще по жизни, и быть другом ей. И просто женщине нужно, чтобы вот, ну, было такое вот плечо, в которое вот, ну, хочется сказать, там, пожалей меня, или вот ты знаешь, у меня там тот и тот, все хорошо. Вот, понимаете, это очень важно. Имея почти 30-летний опыт супружеской жизни совместной, это просто бесценно. Хорошо, что вы это осознаете. Благодарю. А мне кажется, что вот то, что ты озвучила сейчас, что все хорошо, мой хороший. Иногда у женщин это состояние аза, возможно, оно включается само автоматически. Мужчина просто даже не догадывается о том, что его женщина и находится в этом состоянии аза, когда она ровно принимает его таким, какой он есть, любит его, наполняет любовью, оберегает. Вот оно, вот это состояние. А эмоциональное? Да. А получается же, что тогда, когда мужчина принимает свою женщину такой, какая она есть, любит ее, оберегает и говорит ей периодически «все хорошо», находится в состоянии аза. И тогда в этот и женщина точно так же, когда она относится к мужчине, она тоже находится в состоянии аза. Так вот оно в жизни, вот такие вот проявления наши, да? Вот мы и есть в жизни азы, мы помогаем друг другу. Благодарю, это очень интересно, прям вот сейчас родилось, и мне это очень созвучно. Благодарю, Елена. Ну, идем дальше. Музыка, речь. Где ваша школа? Семейная школа Буквицы, она онлайн. Конечно, идеально, чтобы были живые занятия, и мы приглашаем педагогов, если кто-то ведет занятия, мы не против, ну, как бы сотрудничества как-то, вот, да, то есть у нас уже есть разработанная программа, но пока на данный момент школа онлайн, то есть мы изучаем буквицу в семейной школе буквицы, это с детьми вместе 7 месяцев. И вот мы на Славянском народном радио мы тоже призывали людей, кто хочет вместе с детьми познавать буквицу. И набрались вот группы, и мы сейчас вот как раз вот в этом процессе, и вы видели рисунки детей и взрослых. А еще вот марафон, про который я сегодня говорила, это тоже онлайн в рамках школы буквицы, но тоже только для взрослых на 49 дней. Это мы вот в день проживаем по одной буквице. Конечно, идеально, когда буквица сначала идет, ну, вот вживую, да, а потом идет вот такая вот возможность погружения. Это идеальный вариант. Но, ну, вообще я не буду говорить, но у азов же нет границ, поэтому набирайте группы, я приеду, и, пожалуйста, мы можем сделать живой тренинг, а потом сделать погружение. Вот. Вот такая у нас сейчас на данный момент ситуация. Благодарю за вопрос. Не дает барсук. Очень интересно, как же все же вы детей завлекаете, особенно современных, которым вообще ехало-болело все это течение с буквицей ее приспешниками. Благодарю. Ну как я могу завлечь свою дочь? Я говорю, давай сначала мультик посмотрим. Вот. А так как мы телевизор не смотрим, то для нее посмотреть мультик, она говорит, давай. А раз мы посмотрели мультик, а у нас каждой буквице подводит сказка. Вот, мы посмотрели буквицу, мультик, нужно поговорить. Это вот самое важное, найти сказочные уроки. Да, потому что, ну, как мы же в процессе участвуем. Вот. Потом я ей говорю, давай посмотрим занятия, давай вместе порисуем. А так как мы делаем это вместе, то для ребенка самое ценное, это когда родители проводят с ним время. Ей 11 лет, и мы просто садимся и вместе рисуем. А что касается других ситуаций, вот этот мальчик, который 15 лет, вот я рисунок сегодня показывала, у них еще двое других детей младше, и он сначала им сказал, что я, значит, это, ну, как-то мне как раз вот ровно ваши там занятия, занимайтесь, а потом не заметили, что ну там маленечко подойдет, вроде там в своей комнате сидит, дверь открыта, потом вот ними порисовал, потом увидел отклик, очень сильно удивился, что его такой простой рисунок, его поблагодарили, видели такие грани, которые он даже не заметил. И вот как-то процесс идет, понимаете? Была у нас, например, ситуация, когда бабушка занималась с внучкой, а у мамы было, ну, депрессивное такое состояние длительное, и она не могла ее вывести. Ну, спрашивала меня совета, вот как вы думаете? Я говорю, а вы знаете, это было в прошлом учебном году, а пускай она слушает, потому что все равно буквица, это вот вибрация, оно передается. Я не знаю, как это работает. И у мамы были значительные улучшения, и она вот потихоньку начала к ним присоединяться. как-то, я даже не знаю, завлекать особо не приходится. Когда дети получают отклики, вот так случилось, что я веду в этом году самую младшую группу малышей от 4 до 8-9 лет, вот так. И они рисуют, и у меня вдруг уже во время обучения приходит мысль, а почему бы мне на их рисунки не делать маленькие сказки? Это же интереснее, но не на один, а вот ну, несколько соберутся. И вот какая последовательность? Вот я почему сказала, что рисунки просто так не появляются. И я рассказываю им сказки. Ну, на аудио просто надиктовываю, смотрю на рисунки, что я вижу, какие там герои. И они тоже начали присоединяться. Они, ну там, один ребенок на рисунок другого, например, может маленькую сказку придумать. Я не знаю, как это происходит. Когда, видите, буквица — это что такое? Когда мы берем на себя ответственность, когда мы готовы потрудиться, вот больше слово подходит родение. Родение ради Бога, ради рода. Оно вдруг начинает происходить само. И вот это вот слово «само» оно как раз говорит о том, что, как бы, как вот я говорю, присутствие высших сил, какого-то вот руководства, присутствие нашего рода. Но руководство — это как за руку взяли и тебя повели. Мы не знаем, как это происходит. Оно происходит само. Я не могу сказать, есть, конечно, отсев. То есть не, и я не могу в этом случае сказать, это дети отказались заниматься или это родители не потянули, что нужно вот два там, дня минимум, полчаса уделять своему ребенку, уделять этим занятиям. Вот у меня нет пока такой статистики. Они ушли и ушли, обычно молча и так далее. Вот мне очень жаль, но это единицы. В основном, если решились, то уже идут и уже есть осознанность, стремление, видят результаты. Ну, вот такие результаты увидишь, конечно, как, куда уже ты уйдешь. Вот, поэтому как-то с Божьей помощью во славу рода идем, во славу, во здраву рода, и оно открывается. Благодарю. Валерий Лаврененко спрашивает, известны многочисленные совпадения название гидронимов санскрита Индии и Севера Руси. Связана ли образная буквица с санскритом? И есть ли она у индусов? Валерий, я уже сказала, что я иду пока медленно, но думаю основательно. Вот. Поэтому я не изучала санскрит, и я не распыляюсь. Ну, я считаю, что я на данном этапе не имею права распыляться. Иначе я не сделаю то, что, ну, скажем так, мне нужно сделать по моему предназначению. Вот, в состоянии аса, да, к которому я пришла. Поэтому я тоже видела и слышала очень много совпадений. Не знаю, насколько она у них образная. Не изучала санскрит. Видите, сколько мне еще предстоит, сколько у меня еще интересных событий впереди. Хватит еще на много-много-много лет вперед. Благодарю за понимание. Но ведь если верить источникам ведическим, то в темные времена как раз тайные знания родов наших предков были законсервированы и на хранение переданы как раз вот в те места индусам, да, именно. И они сумели это сохранить, и ведическую культуру теперь она раскрывается. Они сумели ее донести. То есть это была их задача на темные времена. Поэтому я все-таки считаю, что, наверное, есть общее. Я тогда еще пару слов скажу. Я тоже считаю, что есть, конечно, общее, безусловно, и общего много. Просто здесь был вопрос, а образная ли у них письменность? Ну, вот сам, да? Вот этого я точно не могу сказать, потому я это не изучала. Но вообще еще есть такой момент, очень близко, но опять же, у некоторых происходит, ну, слишком винегрет. Вот прям как бы и славянство, и индийское все вместе. Вот мне кажется, тоже здесь нужно какое-то здравомыслие и понимание, что они, наверное, и свое привнесли, тем не менее, да. И я ведаю так, что знания были не только им переданы, они были разделены. Опять же, для сохранности, чтобы как бы и потом где-то тут повредилось, где-то тут, как у нас, да, машины собирают из трех битых одну новую. Вот примерно так же у нас будет и с нашим. Ну, мое такое ведание. То есть мы берем зерна, которые нам нужны. Потому что не все мы будем как бы копировать. Вот у меня так, такое ощущение. Везде нужна мера и везде нужно здравомыслие. Благодарю. Да, и язык все-таки у нас он, наш русский, славянский язык, да, корни какие-то. Но вот я вот глянула на санскрит, то, что, по крайней мере, мне интернет показал. Я бы сказала, что больше, наверное, есть схожесть с коруной все-таки там, нежели с буквицей. Буквица – это все-таки раскрывает образы, да, помогает нашему языку, русскому, так сказать, раскрывать еще и образную структуру. Ну, впрочем, это пища для размышлений. Так что, Валерий, благодарим за этот интересный вопрос, действительно. И хочу сказать, что на этом вопросы у нас на сегодня закончились. По нашей доброй традиции, Майя, я тебе предлагаю подвести итоги этого замечательного эфира и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Я благодарю вас всех за участие. Я благодарю всех азов за принятие того, что я несу, моих сказок. И благодарю Народное славянское радио за поддержку, за радость общения, за эту удивительную возможность вот так проявиться здесь у вас, общаться, говорить, узнавать что-то много нового, учиться. Это тоже очень важно. И хотела бы сказать тем, кто слушает, тем, кто ищет, изучайте буквицу. Глубина ее безмерна. И тайны она открывает, родовые, такие часто, которые по-другому, вот мне, например, не открывались, и другим тоже людям. И красота в ней такая божественная, что, как это сказать, не пером описать, да, ни сказки не рассказать. Это такое удивительное погружение и состояние аза. Это наше действительно природное состояние, в котором мы сюда пришли, которое нам жизненно необходимо сейчас вспомнить в этих новых энергиях, чтобы использовать их с пользой, наши возможности. Приподняться на несколько ступенечек выше, да, услышать свою душу и жить так, как многие поколения только мечтали. Благодарю за сегодняшнюю встречу. До новых сказочных встреч, друзья. Мы, Майя, также благодарим тебя за этот добрый, светлый эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Мы завершаем наш эфир «Подключение к потоку буквицы». Выпуск 4 сегодня вышел. «Перерождение». И мы продолжили разговор о буквице и узнали, как через ведание и родовую память пройти путь восхождения с чистыми родовыми энергиями к себе первозданным. Услышали очередной сказ от Майи. Сегодня по одному из календарей 15 декабря 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, Светлана Большакова следила за чатом и передавала ваши вопросы. Евгений Роденко находился за пультом. Вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио.